почти грозное, нечто, поразившее ее сильнее, чем падение и тяжелые телесные раны, побудило в ней гордый, презрительный гнев. Окружавшие ее люди, которые знали, чем вызван этот гнев, невольно говорили себе, что она, должно быть, никогда не сможет простить сыну бессердечие, которое он выказал в этот день. Когда Шагерстрём приблизился к постели, она открыла глаза и посмотрела на него долгим, испытующим взглядом. «Вы любите Шарлотту, господин заводчик?» — спросила она слабым голосом. Шагерстрёму нелегко было открыть сердце этой едва знакомой ему даме, с которой он сегодня впервые встретился. Но солгать больной и несчастной женщине он также не мог. Он молчал. Полковнице, казалось, и не нужно было никакого ответа. Она уже узнала то, что хотела. «Вы полагаете, господин заводчик, что Шарлотта все еще любит Карла Артура?» На этот раз Шагерстрём мог ответить полковнице без малейших колебаний, что Шарлотта нежно и преданно любит ее сына. Она еще раз внимательно посмотрела на него. Глаза ее затуманились слезами. «Как горько, господин Шагерстрём», — очень мягко сказала она, «что те, кого мы любим, не могут ответить нам такой же любовью». Шагерстрём понял, что она говорит с ним так, потому что ему известно, что такое отвергнутая любовь. И вдруг он почувствовал, что эта женщина перестала быть ему чужой. Страдания сблизили их. Она понимала его, он понимал ее. И для него, одинокого человека, сочувствие ее было целительным бальзамом. Он тихо подошел ближе к постели, бережно поднял ее руку, лежащую на одеяле, и поцеловал. В третий раз она посмотрела на него долгим взглядом. Взгляд не был затуманен слезами. Он пронизывал его насквозь, внимательный, испытующий. И затем она сказала ему с нежностью: «Я бы очень хотела, чтобы вы были моим сыном». Шагерстрёма охватила легкая дрожь. Кто внушил полковнице именно эти слова? Знала ли она эта женщина, которую он сегодня впервые увидел, как часто стоял он, плача, перед дверью своей матери, тоскуя по ее любви? Знала ли она, с каким страхом приближался он к своим родителям, боясь встретить их неприязненные взгляды? Знала ли она, что он был бы горд и счастлив, если бы самая жалкая крестьянка сказала когда-либо, что хочет иметь такого сына, как он? Знала ли она, что для него не могло быть ничего более воодушевляющего и лестного, нежели эти слова? Преисполненный благодарности, он упал на колени перед кроватью. Он плакал и, бормоча какие-то невразумительные слова, пытался выразить свои чувства. Свидетели этой сцены, должно быть, сочли его чересчур чувствительным, но кто из них мог понять, что значили для него эти слова? Ему казалось, что все его уродство, вся его неуклюжесть и глупость разом исчезли. Ничего подобного он не испытывал с того самого дня, когда его покойная жена сказала ему, что любит его. Но полковница поняла все, что происходило в его душе. Она повторила, словно бы для того, чтобы он поверил ей: «Это правда. Я желала бы, чтобы вы были моим сыном». И тут он подумал, что единственный способ воздать ей за то счастье, каким она одарила его, — это привести к ней ее собственного сына. И он поспешно вышел из комнаты, чтобы отправиться на поиски. Первый, кого Шагерстрём увидел на улице, был поручик Аркер, который вышел из дома за тем же, что и он. Им встретился денщик полковника, и втроем они отправились на розыске. Они быстро нашли квартиру, где стояла Далекорлийка, но ни ее, ни Карла Артура там не было. Они обшарили все места, где обычно бывают приезжие из Далекорлии, велели ночным сторожам искать Карла Артура, но все напрасно. Очень скоро наступила темнота, и дальнейшие поиски стали почти невозможны. В этом городе с его мрачными и узкими улочками,